Первый запрос поступил 3 месяца назад из исполкома Коминтерна. Голос батальона звучал уверенно и твердо. Товарищи были всерьез озабочены трудностями при переводе крупных сумм в некоторые страны. В первые годы финансирование братских партий шло напрямую... «Помню», — улыбнувшись, перебил товарищ Сталин. «После второго конгресса Коминтерна наиболее перспективным товарищам было выдано по несколько единиц хранения. Единицей считался средних размеров чемодан с драгоценными камнями. Золото не брали. Тяжело. Итак, исполком Коминтерна, товарищ Зиновьев. Хорошо. Второй запрос поступил из главного штаба РККА, их соответствующее управление, тогда это был региструт УПР, тоже просило помощи в налаживании заграничного финансирования. Рабочая крестьянская Красная Армия, вновь вмешался генеральный. «Стало быть, товарищ Троцкий. Очень хорошо. Вы, товарищ Вырепаев, привыкайте. Начальство любит перебивать докладчика, показывая свое всезнание и всеведение. Вы должны мужественно терпеть. Значит, Коминтерн и РККА». На обезьяний доклад Семен и Виктор пошли вместе. Обоих и пустили в знакомый сталинский кабинет. К их удивлению, товарищ Ким отсутствовал, зато нежданно-негаданно появился суровый товарищ Лунин. Зашел, поздоровался, присел возле окна. Сталин и не думал возражать. Осталось вновь удивиться. «Таким образом, — продолжал Вырепаев, — требуется новая схема нелегального и полулегального финансирования наших операций по всему миру. Хорошим прикрытием, как показывает зарубежный опыт, являются разного рода научные экспедиции. Способ старый и проверенный, но плох тем, что прекрасно известен контрразведке». Семен Тулак внимал с немалым любопытством, хотя сам доклад уже прочел. После того, как Виктор узнал о работах в Сингаозере, играть в секретность посчитали излишним. Итак, ротный слушал, а заодно внимательно наблюдал. Вырепаев казался совершенно спокойным, говорил без запинок лишних пауз, не иначе удачно вошел в роль. Сталин, доклад тоже читавший, внимал с явным удовольствием, улыбался в рыжие усы, то и дело закусывал зубами знакомую трубку на согрейку. Не курил, видать, оставлял на сладкое. Товарищ Лунин слушал молча и невозмутимо, ни разу даже не взглянул на докладчика. Кажется, он тоже вполне представлял, о чем пойдет речь. Семен прикинул, для чего могла понадобиться сегодняшняя встреча. Все в курсе, все знают. Несколько предложений показались перспективными, в том числе идея профессора Вавилова об организации экспедиций по сбору коллекции семян сельскохозяйственных растений. Первую предполагалось направить в Китай и Переднюю Азию, то есть в регионы, очень интересующие и Коминтерны разведку. Но Вавилов – человек на Западе известный, его передвижения обязательно будут отслеживать. Требовалось нечто или менее заметное, или, напротив, как бы точнее сказать, экстравагантное. Сталин неторопливо огладил усы. «Чтобы шпионы буржуазных разведок, ушам своим, понимаешь, не поверили и не восприняли всерьез. Правильный подход. Кажется, мы дошли таки до наших обезьян». «Так точно», — кивнул батальонный. 2 месяца назад поступило предложение профессора Ильи Ивановича Иванова о проведении межвидового скрещения человека и обезьяны для выведения гибрида, названного Ивановым сатирусом. Виктор специально сделал паузу, ожидая, что его перебьют. Но на этот раз все почему-то смолчали, лишь генеральный в очередной раз позволил себе довольную усмешку. «Иванов — ученик Павлова, серьезный ученый. Честно говоря, мне вначале показалось, что его именем просто воспользовались, чтобы сочинить подобную экстравагантность». «Вы правы, товарищ Вырепаев. Поначалу так оно и было. Молчавший до этого комиссар Лунин достал из нагрудного кармана небольшой листок бумаги, развернул, положил на колени. Полгода назад Центральная контрольная комиссия пресекла попытку приобретения в зоологических садах Европы нескольких приматов. Деньги для этого собирались снять с зарубежных партийных счетов, секретных, между прочим. Обезьяны понадобились для личных нужд двух членов Политбюро, а конкретно для пересадки им некоторых органов. Фамилии называть пока так и быть не стану. Присутствующие переглянулись. «Зачем?» — не утерпел Вырыпаев. «Им что, хвост понадобился?» «У человекообразных обезьян нет хвоста», — наставительно заметил генеральный. «Зато есть кое-что другое, куда более нужное мужчинам после 40. А то, что наш докладчик задает подобные вопросы, свидетельствует о его молодости и отменном здоровье». Виктор провел рукой по изуродованному лицу, недоуменно моргнул. «То есть? Не может быть!» На этот раз рассмеялись все, включая невозмутимого Лунина. «Нескольких безвинных обезьян мы спасли», — продолжил он, когда все немного успокоились. «Все это было бы весело, товарищи, если не касалось партийных средств». «И блудливых партийных бояр», — резко перебил Сталин. «Иногда так и хочется взять, понимаешь, овечьи ножницы. Боюсь, балерины Большого театра меня не поймут». «Зато поймет ЦКК», — комиссар стер с лица улыбку. «Товарищ Сталин, контрольная комиссия предлагает не рассматривать предложение профессора Иванова. Уже сейчас ясно, что не все обезьяны доедут до Сухуми, но даже те, которых не зарежут ради столь полезных органов, будут использованы не на нужды науки. Зачем нам сатирусы? Военные предлагают испытывать на них отравляющие вещества, а сам Иванов заставить работать в сельском хозяйстве вместо, как он пишет, кулацкого элемента. Такое даже не хочется комментировать. Я лишь напомню, что существует постановление от 20 января 1920 года об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ. «Погодите!» – растерялся Вырыпаев. «Товарищ Лунин, я же еще не закончил. Мы произвели подсчеты. Если срезать ассигнования на сами опыты, то есть на этих сатирусов, схема представляется перспективной. Можно будет организовать финансирование и командировки нужным людям не только в страны Европы, под видом посещения зоопарков и научных центров, но и в Азию, например, в Индонезию и даже в Африку. Накладные расходы будут минимальны. Надо лишь обязательно оговорить в одном из пунктов, что сатирусы – всего лишь прикрытие. Профессор Иванов станет время от времени печатать статьи». «Нет», – Лунин встал, поднял вверх документ. «Это список материалов, которые желает получить Иванов. Чуть ли не треть всего проходит по категории ТС. Те самые странные технологии, товарищи. Такие работы на территории СССР строжайше запрещены. Покровители Иванова найдут возможность финансирования, если программа будет в целом одобрена. Вы хотите повторения того, что делали Кедров и Берг? Мало нам красных франкенштейнов». Сотрудники техгруппы вновь переглянулись. Ни о чем подобном в документах, предоставленных научпромотделу, не говорилось. Или комиссар Лунин напутал, или от них утаили нечто очень важное. «Не будем горячиться», — негромко проговорил Сталин, набивая свою носогрейку. «Товарищу Вырыпаеву опять не дали высказаться. Извинимся перед товарищем Вырыпаевым. Теперь по сути. Я читал первый вариант доклада. Разница невелика. Техгруппа настаивает на специальной оговорке о эффективности предполагаемых экспериментов профессора Иванова, которые должны лишь служить прикрытием для работы Коминтерна и военной разведки. С этим, в принципе, можно согласиться». Лунин попытался возразить, но генеральный резко махнул рукой. «Соблюдаем порядок, товарищи. Однако имеется другая опасность. Если мы в постановлении оформим запрет на опыты Иванова, это может сорвать всю задумку. Врагов недооценивать нельзя. Наши документы они читают очень внимательно. Постановление по сатирусам должно стать легальным прикрытием. Значит, в нем не может быть ничего лишнего. Пусть Иванов ездит пока по миру, покупает своих обезьян. Это займет пару лет, а за это время наши нелегалы смогут закрепиться и наладить работу. А потом мы профессора слегка поправим. Что скажете, товарищ Вырыпаев? Батальонный неуверенно пожал плечами. Как-то несерьезно, товарищ Сталин. То ли врагов обманываем, то ли самих себя. Не знаю, как было с работами Берга. Не знаете, согласился генеральный, с удовольствием затягиваясь. А было это до известного постановления ЦК. Сейчас мы в данном вопросе наводим должный порядок. Берг увез своих питомцев за Кавказскую Федеративную Республику, и мы уже дали необходимые распоряжения товарищам Орджоникидзе и Арахиелашвили. Они, кстати, присмотрят и за тем, что творится в Сухумском питомнике. Скажем прямо, до недавнего времени в Центральном комитете левая рука часто не знала, что делает правая. Теперь, если эта левая будет своевольничать, мы ее оторвем к чертовой матери. Клуб сизого дыма, поднявшийся над столом, послужил своеобразной точкой, более похожей на восклицательный знак. «Товарищ Сталин», — комиссар Лунин встал, без особой нужды поправил пиджак, — «мне известно, что было до постановления. До постановления несколько товарищей расписались под очень важными документами. Напомню один. Это решение Реввоенсовета РКК об оказании помощи революционному движению на юго-востоке Китая. Речь шла о Тибете, о строительстве на месте монастыря Шикаргомб военной базы, известной ныне как объект номер один. Подписал документ не Троцкий, а его заместитель Склянский, но отвечать пришлось именно председателю Реввоенсовета, причем в самый неподходящий момент, перед 10-м съездом партии. На самом съезде у него оказались связаны руки. Для белого офицера сказанное было китайской грамотой, а вот красный командир невольно насторожился. Про драматичный и шумный 10-й съезд рассказывали всякое. Знающие люди утверждали, что прогремевшая дискуссия о профсоюзах должна была стать предлогом для полной смены партийного и советского руководства. Красный лев уверенно шагал к самой вершине. Не вышло. В решающий момент лев, по злому выражению одного из свидетелей, постыдно скрылся в кусты, как провинившийся трезор, бросив своих ничего не понимающих сторонников. Выходит, есть на то причина. А теперь мы ввязываемся в авантюру, за которую рано или поздно придется расплачиваться. А кто окажется под ударом? Вы сами их, товарищ Сталин, назвали. Заявки, с которых и началось все дело, подали исполком Коминтерна и главный штаб РККА, Зиновьев и Троцкий. Удачный предлог для очередной фракционной свары. И, по-вашему, это хорошо? Генеральный слушал безмятежно, лишь пальцы, сжимавшие на согрейку, напряглись и слегка побледнели. Центральная контрольная комиссия, в числе прочих задач, призвана охранять единство партии и предотвращать подобные обезьяньи скандалы, даже если они кому-то персонально очень выгодны. Я думал решить вопрос без Кима Петровича и его отдела, но вы не оставляете мне выбора. До свидания, товарищи. Лунин, коротко кивнул присутствующим и, не оглядываясь, прошел к выходу. Негромко хлопнула высокая белая дверь. «Какой горячий молодой человек, понимаешь», — усмехнулся Сталин, пряча трубку в карман. «С товарищем Кимом и его отделом мы решим любой вопрос, а не только эту мелочевку. Боюсь, товарищ Лунин близок к созданию культа собственной принципиальной личности». Ротный и Вырыпаев, не сговариваясь, взглянули на генерального. О культе личности и его последствиях читать приходилось, причем совсем недавно. «Уже ознакомились?» — понял тот. «Вам очень страшно, товарищ? Если верить этой Филькиной грамоте, я сейчас должен отдать вас за стенки какого-то Ежова и его НКВД. Да вы сразу признаетесь в том, что шпионили для короля Сиама и всех 40 его жен». Сталин поморщился, встал, вышел из-за стола. «Иногда просто устаешь от человеческой глупости и подлости. Надеюсь, вы, товарищи, не поверили в подобный бред». «Да чепуха это все!» — искренне воскликнул красный командир. «Не обращайте внимания, товарищ Сталин!» Поручик немного промедлил с ответом, но тоже сказал, что думал. «Товарищ Сталин, Лунин человек не сдержанный, но, по-моему, очень прямой и честный. У него нет камня за пазухой. Опасаться следует совсем других, которые не говорят в лицо, а рассылают подметные письма. Все это, конечно, не случайно. Ваши противники что-то готовят. Я бы не верил тем, кто слишком сладко улыбается». Генеральный чуть подумал, кивнул и протянул руку. «Вы хорошо сказали. Спасибо».